Глава 8. Киселев занимался своим любимым делом — пил чай с лимоном, когда к нему заглянул Константин. «Ты хотел меня видеть?» «Мог бы и сам догадаться». Майор отправил в рот булочку с изюмом. «Если хочешь, присоединяйся». «Спасибо, моя Катюха покормила меня», — отказался Константин. «Ты, наверное, желаешь знать, о чем мы говорили?» «Действительно интересно». «Не сообщил ли он тебе чего нового?» — признался Павел. «Сообщил», — кивнул Скворцов. «Оказывается, накануне нашего визита к нему приходил еще один человек». Киселев насторожился. «И кто?» «Одна девушка по имени Алла, по фамилии Егорова. Собственно, из-за нее они и поругались с Михаилом. И твой друг говорит, что она потом явилась к нему и, возможно, подкинула вещи». — догадался Павел. — Именно так. Майор откинулся на спинку стула. — В это слабо верится, но тебе придется найти эту девушку. Он ведь знает ее телефон. — В том-то и дело, что нет, — поморщился Скворцов. — Она звонила ему по неопределяющемуся номеру. Павел рассмеялся. — Ну, знаешь, это не выдерживает никакой критики. Да ни один из адвокатов не возьмется за его дело при таких шансах на успех. Подумать только. Попытаться доказать, что вещи подкинуты некой Аллой Егоровой, которую при таких имени и фамилии в Переречинске найти немыслимо, да еще звонившей ему по неопределяющемуся номеру. «Но теоретически это возможно», — вставил Константин. «Теоретически возможно все», — согласился Киселев. «Но это уже из области фантастики». «Попроси Петьку. Пусть посмотрит, были ли на телефон Аверьянова подобные звонки», — вставил Скворцов. «Это я, конечно, сделаю», — отозвался Киселев. «Но какого черта ей являться к нему посреди ночи?» Валерий утверждает, Алла хотела рассказать, что Железнов выследил ее и попытался проникнуть к ней в квартиру. При этом он заявил, мол, она все равно будет с ним. И Аверьянову об этом уже сообщили. Алла не выдержала, сорвалась с места и помчалась к Валерию, чтобы сказать, это не так. Она никогда не станет любовницей Железнова. «Снова бред», — отмахнулся Павел. «А какого лешего ей понадобилось к нему приходить? Могла бы и позвонить?» «Ты понимаешь, если ее цель была подкинуть ему вещи из квартиры Михаила, то не нужно искать в ее действиях логику». Киселев пожал плечами. «А почему она звонила по неопределяющемуся номеру?» «Якобы не решила, стоит ли ей продолжать встречи с Аверьяновым. Вроде она делала так со всеми своими кавалерами. Мол, раньше она давала номер, и ее донимали звонками». «Чушь», — скривился майор. «Слушай, если все это окажется правдой, твой друг просто непроходимый дурак, и эта история хоть чему-то его научит». «Согласен», — Константин щелкнул пальцами. «Пусть Петька возьмет распечатку разговоров Аверьянова, а я продолжу рыть дальше. Но тебя и Кравченко прошу об одном — обеспечить ему безопасность. Ты понимаешь, Железнов не бросает на ветер свои угрозы». «Это так. Но как обеспечить безопасность?» — вздохнул Павел. — Не можем же мы все время держать его в одиночке. И генерал может поинтересоваться, почему мы с ним так возимся. У Железного старшего и нашего генерала общие интересы? — спросил Скворцов. — Конечно. А ты разве не знал? — удивился Павел. — Наш генерал начал свою карьеру при мэре Железнове. Потом один ушел в тень, зато второй остался. Да Железнов столько знает, что генерал до отставки будет лизать ему зад. — Костик, — он дотронулся до руки друга, — вот что я тебе посоветую. Мы, конечно, сделаем все возможное, но невозможного я не обещаю. А вот если ты выйдешь на человека, который самому Железнову прикажет не трогать Аверьянова, это будет самой действенной мерой. — Где же найти такого человека? — удивился Костик. «Твоя супруга перерыла много материала по криминалу нашего города», — проговорил Киселев. «Вероятно, она и подскажет тебе, как действовать дальше». «Ты прав, надо спросить ее». Скворцов поднялся и протянул приятелю руку. «Ну, бывай, не забудь позвонить мне насчет распечатки разговоров Аверьянова». «Обязательно». Друзья попрощались, и Константин вышел из отделения и сел в машину, прокручивая в голове разговор с Валерием. Спору нет, Павел прав. Ни один здравомыслящий судья не поверит в этот бред. Нужно было искать другие факты его невиновности. Скворцов достал телефон и набрал номер супруги. Катя откликнулась сразу. «Ну как дела, дорогой? Что удалось узнать?» «Мало чего дельного». Муж вкратце пересказал ей разговор с Аверьяновым. «Я просто ума не приложу, как спасти Валерку от лап Железнова. Он ведь не даст ему дожить до суда». Катя задумалась. «Надо обмозговать. Ты поедешь домой?» «Нет, любимая», — ответил супруг. «Хочу наведаться к Таньке Шараповой». Вдруг ее слова об отношении людей к Мишке не были пьяным бредом. «Поезжай», — согласилась Зорина, — «а я подумаю, как тебе помочь».